Глава 30. Караван идет со скоростью самого медленного верблюда. Эту древнюю арабскую истину Вика хорошо знала, поэтому и не рассчитывала, что их отряд, где большинство наемников были пешими, доберется до замка за какую-нибудь пару дней. Дорога была малохоженная и поэтому не в очень хорошем состоянии. Один раз у фургона сломалась ось и пришлось ждать, пока починят. Конечно, Вика отругала себя за то, что не догадалась незаметно укрепить повозки их обоза, ведь надо просто головой думать почаще. Много времени занимали полуденные привалы, о полевых кухнях в этом мире не слышали, и готовка пищи длилась не меньше гонга. К выступу леса, за которым открывался вид на замок Акулизуб, отряд подошел только на четвертый день с момента начала похода уже ближе к вечеру. «Где ваш десятник?» – услышала Вика голос Лагиса. «Уехала вперед?» «Нет, вбок!» – хохотнул Барк. «Она с моей сестрой Эрной и Миокой пошли в лес. Ей что-то передать, командор, когда вернуться. Самому тебе туда ходить не советую. Они в лес не для разведки пошли». Лагис не стал отвечать на дурацкую веселость Барка, а соскочил с коня, молча присел к их небольшому костерку, на котором медленно закипал котелок с водой, и стал ждать десятника, немного смутив своим молчаливым присутствием разведчиков. До скрытого выступающим лесом замка было не больше 4 лиг, поэтому палить большие костры остерегались и использовали для них только небольшие сухие ветки. «Я здесь, командор», – обозначилась Вика, показавшись на поляне. «Для нас какая-то новая задача?» «Да», – поднялся на ноги Лагис. «Пройдем вперед, я тебе все объясню». Они вдвоем пошли по широкой тропе или узкой дороге, и так будет правильно, через полосу деревьев глубиной около 300 шагов не для того, чтобы еще раз полюбоваться грозным величественным замком, а чтобы обсудить свои дальнейшие планы. Вика к этому времени, осмотрев своими глазами Акулизуб, уже примерно наметила порядок действий своих и Лагиса. «Извини, госпожа», – опять скатился в почтительный тон командор, «но когда я гонг назад посмотрел на эту твердыню, я впервые, ну не то чтобы засомневался в твоих возможностях, просто…» Он помялся и решился. «Я волнуюсь за тебя». «Лагис», – улыбнулась Вика. «Вот чего не надо делать, так волноваться за меня. Ты просто не представляешь моих возможностей, а я их представляю. Раз уж мы теперь с тобой вместе будем делать общие дела, то объясню тебе на 3 пальцах. Весь этот островок я могу уничтожить одним ударом огненного шторма. Что такое атомная бомба Хиросима и Нагасаки, ты, к сожалению, а скорее, к счастью, не знаешь. Но так это магия примерно одного порядка. Просто мне не нужны здесь оплавленные камни. Я желаю здесь видеть прецепторию, иначе говоря, главный штаб твоего ордена, о чем мы с тобой говорили, хоть официально ты будешь королевским графом. Мне иногда кажется, что все со мной случившееся с той первой встречи с тобой это сон, но очень интересный, удивительный и счастливый. Ты просто не представляешь, как я тебе благодарен. А все эти титулы и должности, которыми ты хочешь меня наделить…» Вика засмеялась и подружески прижалась к своему будущему великому магистру. Они как раз выходили к просвету, где открывался великолепный вид на крепость и океан. Появляться из укрытия деревьев соратники не стали. Пусть поиском жизни их с такого расстояния не сможет обнаружить ни один местный маг, но глазастые чересчур люди встречались. Благодари себя, Логис, и ту девчонку, которую ты уже давно забыл, но которая запомнила то добро, что ты ей сделал просто потому, что ты очень хороший человек. Да-да, Логис, она мне все рассказала. Ты о чем сейчас, госпожа? Поправлять своего соратника Вика уже притомилась, поэтому мысленно махнула рукой. Хочется ему ее так называть, пусть его. «Неважно, смотри», – она кивнула подбородком на перешеек, соединявший остров с материком. В этот момент шел прилив, и пуповина, идущая к воротам акульего зуба, постепенно скрывалась под водой. «Попробуй атаковать такую крепость. Любые тараны или баллисты с катапультами утопишь». «Понятно, почему замок никто никогда не смог взять штурмом, а только один раз и обманом», – сказал Логис. «Вика, и все же, что тебе самой мешает стать графиней? Это ведь объявленный королевский приз, и любой даже...» «Говорят, что император Нерон смог своего коня сделать сенатором», – Вика вздохнула. «Я понимаю все, но нет, не хочу, потому что я безответственная пока. Ветер еще, наверное, в голове гуляет. Может быть, потом как-нибудь». На самом деле попаданка наговаривала на себя. Никогда Вика не уклонилась от ответственности и не пыталась переложить ее на других. Но только когда в этом действительно была необходимость или не видела иного выхода. Ей понравились многие люди, с которыми ее свела такая странная фантастическая судьба. Пусть они не знают законов Ньютона или устройства мотоцикла, пусть иногда к соблюдению простейших санитарных норм их надо побуждать, пусть они во многом с точки зрения ее родного мира слишком жестоки, но все чаще Вике начинало казаться, что именно в этом мире она сможет найти и настоящую любовь, и друзей, и соратников, и быть безучастной к их судьбам она не собиралась, а ее огромные возможности позволяли очень и очень многое. «А этот император, или это шутка?» «Нет, не шутка». Она посмотрела на Логиса, и император такой был, и коня своего сделал крупным сановником, но это все не относится к нашим сегодняшним заботам. Я продумала, как лучше сделать. Ты выслушай, запоминай, и если будут вопросы или предложения, то не стесняйся мне их сразу говорить. Как только их отряд вышел к конечной точке маршрута, Вика сняла с себя динамический щит и наложила магический. Попаданка собиралась действовать вскрытием и резонно предполагала, что атака обычным оружием ей не грозит, а то, что она не застрахована от случайного болта, в случае, если слишком увлечется и не успеет вдруг среагировать, что, конечно, маловероятно, так у нее всегда наготове магия исцеления. От боли не спасет, но жизнь и здоровье сохранит легко. А вот магический щит ей может оказаться полезным, если какой-нибудь впавший в панику сильный маг решит бахнуть со всей дури боевым заклинанием по большой площади. Замена щитов съела у нее приличную часть резерва, поэтому ей надо было еще гонг полтора времени, чтобы его пополнить. Логису она объяснила задачу отряда, не слишком вдаваясь в подробности. Пусть детали ее соратник сам продумывает, но вполне доходчиво. По плану Вики, как только у нее восстановится весь запас магии, к этому времени уже стемнеет, она в качестве десятника разведки по приказу командора уйдет в поиск плавсредств для внезапного нападения во время прилива. Естественно, ничего не найдет. Места эти были малонаселенными, а скалистые берега не позволяли жить рыбным промыслом. Торговля же вся крутилась вокруг пиратского порта в небольшом городке, лежавшем у подножия Акульего зуба. Цель этой ее одиночной экспедиции – уйти с глаз наемников и войти в скрыт. Далее она собралась с помощью пространственной магии переместиться в замок и устроить там резню самых опасных пиратов и магов. Понимая, что защитников в замке может оказаться очень много, Вика спланировала массово использовать заклинания замедления с экономией вливаемой в них энергии. Она не станет пиратов полностью обездвиживать, достаточно их сделать медленными, как сонные мухи. Пусть и наемники поработают, вырезая ослабевших, хоть и намного более многочисленных врагов, отрабатывают свои деньги. «Я пойду через Гонг-2, как буду полностью готова. Ты подводи наших бойцов к перешейку в начале отлива. Как только станет возможно пройти к воротам, начинайте движение. Ворота будут открыты, а враги очень сильно ослаблены. Твои бойцы с ними легко расправятся. Магов у пиратов к тому времени не будет. Только Лагис. У меня резерв опустошится, поэтому немедленно назначай часть бойцов на охрану стен. В городке при замке наверняка будет еще много пиратов. Правда, я не думаю, что они решатся на штурм крепости. Скорее побегут к кораблям и постараются скрыться. Но вдруг они там уже до зеленых человечков в глазах допились и все же кинутся в атаку». «Это не угроза, Вика», – усмехнулся командор. «Такую крепость сотня бойцов сможет защитить и от тысяч солдат регулярных полков, а не то, что от сотен пиратского сброда». «Тоже на это рассчитываю», – согласилась она. «Ну а дальше все, как мы уже не раз обговаривали. Обыск замка, распределение и назначение людей на посты и прочее. Справишься?» Вика обняла своего здоровяка-магистра, великого в будущем. «Возвращаемся». Небольшое театрализованное представление с постановкой Вики задачи они разыграли перед самым наступлением темноты. Попаданка объяснила своему десятку, что отправляется в поиск, назначила за себя старшей Миоку, грубовато отшила Алика, собравшегося сопровождать своего десятника, и оправдалась перед Сивкой за то, что оставляет ее, сославшись на сложность движения по тропке скалистого берега. Эрни попаданка ничего объяснять не стала. По блеску в глазах крепостной магини Вика поняла, что та уже знает настоящее имя тени. «Как бы мне хотелось быть тебе полезной, – чуть слышно сказала Эрна, – но я тебе во всем только обуза». «Не переживай, подруга», – также негромко ответила Вика, – «я еще сделаю из тебя демона, летящего на крыльях ночи. Что у тебя с пламенем?» «Пока никак». «Ничего страшного, его все выучивают рано или поздно, и ты выучишь, а с твоим резервом станешь мощной боевой магиней». Вика проверила, как сидит на ней амуниция, махнула рукой и ушла в наступившую темноту. Отойдя не больше полусотни шагов и убедившись, что никто ее уже не видит, наложила на себя скрытый с помощью магии пространства, переместилась в замок Акулий Зуб. Пираты, взявшие столь грозную крепость благодаря беспечности защитников, никакого урока из бесславной гибели своих предшественников не извлекли. Вика, походив четверть склянки вдоль стены зданий внутреннего двора, поняла, что как только научит в полной мере своих людей искусству ассасинов, так и без всякой магии и даже без своего непосредственного участия сможет получать такие крепости на блюдечке с голубой каемочкой, разумеется, при подобной организации караульной службы, которая была у пиратов. Вовье же Нелла, а затем и оказавшаяся в ее теле попаданка, очень хорошо знала моряков, военных, торговых, промысловиков, которые всегда при случае становились романтиками грабежей, но настоящих пиратов, тех, чье единственное ремесло заключалось в захвате кораблей, увидела впервые в обеих своих жизнях. И пираты Вику страшно разочаровали. Они мало походили на тех книжно-киношных красавчиков, какими их обычно изображали. Пираты больше походили на пропитых, конченых бомжей. Только у бомжей зубы были получше. Увечий они имели меньше, чем морские разбойники, и выглядели моложе. Даже встреченный ею возле казармы пацан лет 14 имел сморщенное и обветренное лицо старика, и когда он смеялся, избивая палкой какого-то бедолагу-раба, то было видно, что половины зубов у него нет совсем, а остальные сгнили почти до корней. Одеты, правда, пираты были поприличнее городского отребья, но никто бы не смог с уверенностью утверждать, что эта одежда хотя бы один раз стиралась. Маги пиратов и их командиры из основной массы не сильно выделялись. Не было у них, как ожидала Вика, шикарных камзолов, великолепных шляп или пижонистых бородок и усов. Единственное, что их выделяло, это огромное количество золотых украшений, цепей, колец, браслетов и серег. И тем не менее, как ни странно, эта орава отребья могла быть очень опасной. Вика это поняла, когда увидела не дуэль, а обычный шутливый поединок возле донжона, где два пирата бились на длинных и узких мечах без всякой осторожности или каких-то ограничений. Поражение, которое потерпел один из них, обошлось ему двумя отрубленными пальцами на руке, державшей меч. Вот именно этим, почти полным равнодушием к своей жизни и смерти, готовностью сражаться даже не очень умело, в любой момент пираты и были опасны. Первым делом своим магическим зрением Вика начала определять местонахождение одаренных и убивать их ударами кинжала в сердце или перебивая трахею. С укрывательством трупов она не сильно себя озадачивала, считая, что сумеет расправиться с основной массой врагов до того, как те сообразят, что происходит. Понятно, что на виду она убийств не совершала. Иногда ей приходилось поджидать подходящего момента, а иногда, пользуясь бардаком и броуновским движением еще не уснувших пиратов, создавать эти моменты самой, вызывая у жертв губительное любопытство простенькими приемчиками. Разумеется, легче всего оказалось отправлять на встречу с единым тех, кто уже уснул. Среди пиратов обнаружилось неожиданно много магов, что как-то и объяснило ей их успехи. Только в замке Вика насчитала 18 одаренных, а ведь большинство братства обитало внизу в городке, в который она пока выходить не собиралась. Пусть уматывают, куда глаза глядят. Все равно после потери акулевого зуба им долго от веревки кола или колеса не побегать. Или не поплавать? Самого Люра, того, чьим именем называлось это пиратское братство, и кто давно уже стал легендой не только во Вьеже или в королевстве Датор, но и на всем западном побережье Алернии, она обнаружила случайно, когда отправилась прикончить очень сильного мага, чье присутствие определило в одном из замковых подземелий. «Люр, я тебе честно говорю, мой брат слишком жаден, чтобы платить тебе за меня выкуп», сорвавшимся безжизненным голосом говорил подвешенный на дыбе человек. Впрочем, узнать в этом окровавленном огромном куске мяса человека Вике удалось с трудом, и то по голосу. В подземной тюрьме, в той камере, где она нашла нужного ей мага, кроме него и жертвы чудовищных пыток, находились еще двое. Один совсем старый худощавый пират, к которому и обращался пленник, и бугай-телохранитель. «Я тебе верю, Сароний, но разреши мне все же попытаться разбудить в нем жалость!» Главарь пиратов мерзко захихикал. «Тектон, вырви ему оставшиеся зубы, мы передадим их его братцу». Смотреть на это жуткое зрелище и слушать издевательские речи Люра Вика больше не стала. Пользуясь тем, что крики из тюремной камеры внимания не привлекут, Она убила всех троих жуткими ударами в печень. Четверть склянки этим упырям теперь предстояло испытывать боли не меньшие, чем их жертва. На пленника, как здравомыслие ей не подсказывало так не делать, Вика все же наложила малое исцеление. Пусть живет, а дальше она решит, как ей с ним поступить. Заперев за собой дверь темницы, где выли от безумной боли легендарный Люр и его подручные, Вика поднялась во двор и направилась к воротам. По ее прикидкам, наступало уже время отлива, а значит, пора открывать дорогу наемникам. В надвратной башне двое пиратов не спали. Они несли службу, насилуя старую и такую же полубеззубую, как и сами рабыню. Причем делали это не по очереди, а одновременно, как раз в тот момент, когда попаданка и застала этих любителей группенсекса. «От вас блевать тянет, мрази! От одного только вашего вида! Про запах помолчу!» Услышав голос, раздавшийся с ними совсем рядом и никого не увидев, пираты продолжали на рефлексах еще какое-то время совершать движения, но начали выпучивать от изумления глаза. На этом удивлении их жизнь и закончилась. Оба, получив по удару в висок, осели бесчувственными кулями на пол, покрытый грязной соломой. Вика, пережав сонную артерию на шее рабыни, отправила ее в сон, а сама, брезгливо оттолкнув ногой трупы, пошла по винтовой лестнице вниз к створкам ворот и решетки. Решетку она пережгла заклинанием пламя, а ворота рассекла водяной плетью. В свете луны, отражавшемся и на водной поверхности, Вика увидела, как первые ряды наемников уже ступили на осушаемый отливом перешеек. «Надеюсь, когда-нибудь такие приключения у меня сменятся балами, театрами, путешествиями по миру. Нет, хватит нести чушь, дура, тем более разговаривать сама с собой, а то ведь прогресс налицо». Начала с разговоров с лошадью, теперь вот... Вика замолчала, увидев, что впереди молчаливого строя бежит сам Лагис. За ним, кто бы вы думали? Ну да, ее десяток с отважным Аликом и верной Эрной, обогнавшими назначенную ею Миону. «Госпожа Тень», — командор верно догадался, что Вика сейчас их ждет в створе ворот. «Отряд к бою готов», — доложил он. «Ну так вперед!» – скомандовала она. Ей еще пришлось поработать, массово накладывая замедление на всех проснувшихся и пытавшихся оказать сопротивление пиратов. Через гонг после пересечения ворот отряд, поставленную перед ним задачу, выполнил полностью. «Командор!» – Вика, вышедшая из скрыта и изобразившая свое прибытие в замок со стороны ворот, показывала всем видам огромное сожаление, что не смогла принять участие в столь веселом сражении. Никаких плавсредств поблизости от замка не обнаружено. «А что еще интересного видела?» – поинтересовался Лагис и попросил обоих находившихся с ним наемников вызвать к нему десятников. А когда те ушли, вдруг опустился перед Викой на колени. «Госпожа! Перестань, Лагис, вдруг кто увидит. Поставишь меня в дурацкое положение. Точнее, даже подставишь. Вставай. Уверена, у нас впереди еще много подобных побед. И если ты каждый раз будешь так реагировать, то я просто-напросто от тебя начну прятаться». Вика схватила своего великого магистра Ордена Тени за плечо и потянула вверх. А он ведь еще и посопротивлялся, чудак. Конец второй книги. Читал Александр Чайцын. Апрель 2021 года.